Раньше от Рудольфа до островов американской Арктики летчику негде было сесть. Теперь, в 800 километрах к северу от Рудольфа, на пути в Америку, существует советский поселок, хотя и маленький. В случае нужды, если потребуется прервать полет, наши летчики могут совершить здесь посадку. Но это не понадобится. Долетят они чудесно. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их отличной связью и сводками погоды, хотя на всякий случай, конечно, расчистим аэродром на своем плавучем ледяном поле. Долго мы не ложились спать, беседуя о новом Чкаловском перелете. Какой интерес должен он вызвать во всем мире? Почти 10 тысяч километров придется пролететь ребятам без посадки. Петрович вспомнил интересный факт из истории авиации. Он говорит, что 30 лет назад был назначен приз тому летчику, который пролетит без посадки 1 километр. Только через год этот приз получил французский летчик, пролетевший километр за 1,5 минуты. А теперь 10 тысяч километров. Вот как здорово шагнула авиационная техника. В те времена никто не поверил бы, что люди лишь 3 десятилетия спустя будут свободно покрывать такие расстояния. Мы можем гордиться нашей авиацией, нашими замечательными летчиками Молоковым, Чкаловым, Громовым, Водопьяновым и другими. Выпив на кухне чаю, мы с Петровичем забрались в свои спальные мешки. Эрнст и Женя остались на вахте. Им сейчас надо делать очередные наблюдения по метеорологии и передать сводку на Рудольф. 11 июня. Прекратилась, наконец, совсем пурга. Вчера она нам досаждала еще не так сильно, но 8 и 9 июня бушевала вовсю. Теперь придется идти расчищать большие сугробы снега. Женя говорит, что позавчера в отдельные моменты сила ветра достигала 20 метров в секунду. Мы понимаем, что это лишь цветочки, а ягодки впереди. Не такую еще пургу придется нам здесь испытать. В полночь установилась штилевая погода, на небе ни одного облачка, солнце нагрело нашу черную палатку до 24 градусов тепла. Вот тебе и Северный полюс. Юго-западный ветер двигает нашу льдину на северо-восток. Мы приближаемся к меридиану Гринвича. Возможно, что скоро окажемся в восточном полушарии. Петрович сказал, средняя скорость нашего дрейфа за первые 17 дней 6,7 километров в сутки. Дальше, видимо, дрейф ускорится, но точно предсказать это сейчас никто не может. Сегодня встали рано, хотя спали плохо. Всю ночь шел у нас разговор, как лучше обслужить перелет Чкалова. Больше всех тревожится Кренкель. Наши аккумуляторы сели, а ветра нет, и ветряк не работает. Мотор мы бережем как аварийный агрегат, только для самых непредвиденных случаев. Есть о чем подумать, когда на нас легла ответственность за обслуживание небывалого перелета через полюс в Америку. Приготовил завтрак, сварил каждому по 3 сосиски, поставил икру, чай. Жаловаться на пищу не приходится. Меню у нас сытное и разнообразное. Что же касается вкуса наших блюд, то это целиком зависит от шефа в кухне, Теодорыча и меня. Надо признаться, кулинары мы пока что неопытные. Я убрал грузы, которые остались после устройства баз, перелил керосин в расходный баул, затем начал складывать рыбу и мясо в холодильник, вырубленный во льду. Хотя у нас здесь и прохладно, солнце светит круглые сутки. Беспокоюсь, как бы его лучи не погубили наших довольно скромных запасов свежего мяса и рыбы. Мы послали телеграмму в Москву. В случае полета Чкалова над нами просим организовать отправку для нас газет и писем от семей. Рассчитываем, что Валерий Павлович сможет сбросить на нашу льдину эту небольшую, но ценную посылку с родины. Я возил грузы, Кренкель варил обед. Шершов с утра засел в своей лаборатории делать гидрохимические анализы. Женя в полдень передал Теодорычу результаты очередных метеорологических наблюдений. Разрезал бидон из-под продовольствия и сделал большой таз, чтобы мыть в нем кухонную посуду.